Глава 22. Маленький кортеж, окружающий два паланкина, медленно двигался через лабиринт замка и бесконечные проверки. Каждый раз были формальные поклоны, документы дотошно проверялись заново, новый командир и группа сопровождающих серых проходили и пропускали их. На каждом посту Блэксорн следил с растущим дурным предчувствием, как капитан охраны подходит поближе, чтобы внимательно рассмотреть через задернутые занавески паланкина Кирицубо. Каждый раз человек кланялся еле видимой фигуре, слушал сдавленные рыдания и через какое-то время давал знак, чтобы они проходили. «Кто еще знает?» — отчаянно спрашивал себя Блэксорн. «Служанки должны знать». Это подтверждается тем, что они очень напуганы. Хиро Мацу, конечно, должен знать, госпожа Сазуко, отвлекающая всех, абсолютно наверняка Марико, не думаю. Может ли ему доверять Торанага, этот короткошей маньяк Бунтаро? Видимо, нет. Очевидно, это очень засекреченная попытка тайного бегства, но зачем Торанаге рисковать своей жизнью за пределами замка? Разве не безопаснее внутри? Почему такая секретность? От кого он бежит? От Ишидо? Убийц? Или от кого-то еще в замке? Возможно, от всех них, подумал Блэксорн, желая, чтобы они безопасно добрались до галеры и вышли в море. Если Торанагу обнаружат, дело будет совсем плохо. Бой будет идти смертельно, и пощады просить и давать не будут. Я безоружен, и даже если бы я имел пару пистолетов или 20 орудий и сотню отчаянных ребят, серые бы смяли нас. Мне некуда бежать и негде спрятаться. Ты вляпался в дерьмо». «Вы устали, Анжин-сан?» — участливо спросила Марико. «Если вы устали, я пойду пешком, а вы можете проехаться в паланкине». «Спасибо», — ответил он угрюмо. Ему не хватало его сапог, ременные шлепанцы все еще были непривычны. «С ногами у меня все в порядке. Я просто хотел, чтобы мы уже были в безопасности, на море только и всего». «А в море безопасно? Иногда, сеньора». «Нечасто». Блэксорн едва слышал ее, он думал, «Боже мой, надеюсь, я не дам Торанаге уйти. Это было бы ужасно. Насколько проще было бы, если бы я не видел его. Мне не повезло. Это один из тех несчастных случаев, когда можно разрушить хорошо подготовленный план. Старуха Кирицуба — хорошая актриса, и эта молодая тоже, только потому что я не понял, что она кричала. Я не поддался на эту уловку. Очень не повезло, что я так ясно увидел Торанагу в парике, накрашенного в кимоно и плаще, как у Кирицуба, но, тем не менее, Торанагу». На следующем пункте проверки капитан серых подошел ближе, чем раньше. Служанки кланялись со слезами и стояли на дороге, не собираясь уступить, как будто просто остановились. Капитан всмотрелся в Блэксорна и отошел. После внимательного рассматривания он заговорил с Марико, которая покачала головой и что-то ответила. Мужчина что-то буркнул и вернулся к Ябу, отдал документы и махнул рукой в знак того, что процессия может двигаться дальше. «Что он сказал?» — спросил Блэксорн. «Он интересовался, откуда мы, где наш дом». «Но вы покачали головой, что же вы ответили?» «О, извините, он сказал, он спросил, не были ли отдаленные предки ваших людей связаны с Ками, духом, который живет на севере, на окраинах Китая. До недавнего времени мы думали, что Китай был только еще одной цивилизованной страной на свете, за исключением Японии. Китай такой большой, что он сам похож на целый мир». — сказала она и закрыла на этом тему. На самом деле капитан спросил ее, не думает ли она, что этот чужеземец был потомком Харимвакари, к щенками, который присматривает за кошками, добавив, что он воняет, как хорек в течке, как, по его предположению, должен вонять Ками. Она ответила, что она так не думает, внутренне стыдясь грубости капитана, так как Анджин-сан не имел запаха, характерного для Цукко-сана, отца инспектора или других варваров. Его запах теперь был почти незаметен. Блэксорн знал, что она не сказала ему правды. «Я бы хотел разговаривать на их тарабарском языке», — подумал он. «Я бы хотел убраться с этого проклятого острова назад, на Эразмус, с нормальной командой и большим запасом пищи, грога, пороха, зарядов, продать товары и плыть опять домой. Когда это будет?» Торанага сказал, «скоро. Можно ли ему доверять?» Как он доставил корабль в Эдо? На буксире? Или его привел португалец? Хотел бы я знать, как португалец, не загноилась ли у него нога. Хотелось бы знать, собирается ли он жить с двумя ногами или одной, если его не доконает ампутация, или он близок к смерти. Боже мой, защити меня от ран и докторов, и от священников». Еще одна проверка. Блэксорн не мог никак понять, как они все могут оставаться такими вежливыми и терпеливыми, все время кланяться и позволять брать документы и получать их обратно, всегда улыбаться без признаков раздражения с чьей-либо стороны. Они так отличаются от нас. Он взглянул в лицо Марико, частично скрытое вуалью и широкой шляпой. Он подумал, что она выглядит очень хорошенькой, и он рад, что так вышел из себя из-за ее ошибки. «По крайней мере, я больше не буду иметь дело с этим вздором», — сказал он себе. «Вот кровавые мерзавцы». После того, как он принял утром ее извинения, он стал расспрашивать ее об Эдо и японских обычаях, об Ишидо и о замке. Темы секса он избегал. Она отвечала подробно, но избегала каких-либо политических объяснений. Ее ответы были информативны, но безобидны. Скоро она и служанки ушли, чтобы подготовиться к отъезду, и он остался один с самураями на страже. Его раздражало такое количество людей вокруг. «Все время кто-нибудь около тебя», — подумал он. «Их слишком много, они похожи на муравьев. Мне хотелось бы для контраста покоя за закрытой дубовой дверью, причем запор с моей стороны, а не с их. Я не могу дождаться, когда попаду на борт, потом на воздух, потом на море, даже на эту выматывающую всю душу галеру, похожую на брюхо свиньи. Сейчас, когда он шел через Осакский замок, он понял, что увидит Торанагу на своей территории, в море, где он сам был на коне. «У нас будет достаточно времени поговорить. Марико будет переводить, и я все устрою. Торговые соглашения, корабль, возвращение нашего серебра, цены, если он захочет купить мушкеты и порох. Я составлю соглашение о возвращении на следующий год с полным грузом шелка. Ужасная история произошла с Доминго». Но я использую его информацию для добрых дел. Я возьму Эразмус и поплыву к реке Перл в Кантоне и прорву португальскую и китайскую блокаду. Верните мне мой корабль, и я разбогатею, стану богаче, чем Дрейк. Когда я вернусь домой, я позову всех морских волков от Плимута до Зёйдерзее, и мы возьмем в свои руки торговлю со всей Азии. Там, где Дрейк только подпалил Филиппу бороду, я отрежу ему яйца. Без шелка Макао погибнет. Без Макао умрет Малакка, затем Гоа. Мы можем свернуть португальскую империю, как ковер. Вы хотите торговать с Индией, Ваше Величество, Азией, Африкой, Японией? Так вы можете получить их через 5 лет. «Входите, сэр Джон!» Да, рыцарский титул легко достижим, наконец, и, может быть, даже больше. Капитаны и мореплаватели становятся адмиралами, рыцарями, лордами, даже графами. Единственный путь для англичанина, человека из народа, к безопасности, истинной безопасности положения в королевстве — это через милость королевы, через служение ей. И путь к ее расположению был один — привести ей сокровища, помочь заплатить за войну против вонючей Испании и этого негодяя папы. «За 3 года я совершу 3 путешествия», — мечтал Блэксорн. «О, я теперь знаю о муссонах и штормах, но Эразмус пойдет в крутой Бейдевинд, и мы возьмем меньше груза. Минуточку. А почему не сделать это все как следует и забыть о небольшом грузе? Почему не захватить черный корабль этого года? Тогда у нас будет все». «Как?» «Легко, если он не имеет эскорта, и мы захватим его неожиданно. Но у меня мало народу». «Подожди-ка, в Нагасаки есть моряки. Разве не там все португальцы? Разве Доминго не говорил, что Нагасаки почти как португальский порт? Родригес говорил то же самое. Разве на их кораблях нет моряков, которых вынудили или силой заставили пойти в рейс, который всегда готовы сбежать с корабля для того, чтобы быстро получить прибыль, независимо от того, с каким капитаном или под каким флагом? Имея наше серебро, я смогу нанять команду. Уверен, что смогу. Мне не нужны 3 года. Достаточно будет и 2. Еще 2 года со своим судном и командой, потом домой. Я буду богат и знаменит, и мы расстанемся, море и я, наконец, навсегда. Главное — Торанага. Как вести себя с ним?» Они прошли еще один пункт проверки и повернули за угол. Впереди была последняя решетка и, соответственно, последние ворота замка, а за ними последний подъемный мост и последний ров с водой. В дальнем конце была боевая башня. Многочисленные факелы превращали ночь в день, но с красным освещением. Тут из тени выступил Ишидо. Коричневые увидели его почти в тот же самый момент. Их захлестнула враждебность. Бунтаро почти прыгнул на Блэксорна, пробираясь ближе к голове колонны. «Этот негодяй накличет беду», — сказал Блэксорн. «Да, сеньор, извините, вы что-то сказали? Я сказал только, что Ишида, кажется, злит вашего мужа, очень злит». Она не ответила. «Ябу остановился. С безразличным видом он протянул пропуск капитану у ворот и обратил внимание на Ишидо. «Я не ожидал снова увидеть вас. Ваша охрана очень строга». «Спасибо», — сказал Ишидо, следя за Бунтаро и закрытым паланкином за ним. «Достаточно было 1 раз проверить наши документы», — сказал Бунтаро. Его оружие зловеще звякало. «Самое большое 2 раза. Что мы, военный отряд, — это оскорбление». «Ничего оскорбительного, Бунтаро-сан. Из-за того покушения я приказал усилить охрану». Ишида мельком взглянул на Блэксорна и задумался в очередной раз, отпустить ли его или задержать, как того хотели Оноши и Кияма. Потом он снова посмотрел на Бунтаро. «Падаль», — подумал он, — «скоро твоя голова будет висеть на колу. Как могла такая прелестная женщина, как Марико, выйти замуж за обезьяну вроде тебя?» Новый капитан скрупулезно проверял каждого, убеждаясь, что все соответствуют списку. «Все в порядке, Ябусама», — сказал он, когда вернулся к началу колонны. «Пропуск вам больше не нужен. Мы оставили его у себя». «Хорошо», — сказал Ябу и повернулся к Ишидо. «Мы скоро встретимся». Ишидо вынул из рукава свиток пергамента. «Я хотел спросить госпожу Кирицубо, не возьмет ли она это с собой в Эдо для моей племянницы. Видимо, я не скоро попаду в Эдо. «Конечно, Ябу протянул руку. Не беспокойтесь, Ябу-сан, я спрошу ее». Ишида направился в сторону паланкина. Служанки подобострастно перехватили его. Аза протянула руку. «Могу я взять ваше послание, господин моя? Ха... нет». К удивлению Ишидо и всех вокруг, девушки не уступили ему дорогу, но моя хозя... «Отойдите!» — прорычал Бунтаро. Обе служанки отступили с рабской покорностью, очень испуганные. Ишидо наклонился к занавескам. «Киритсуба-сан, я хотел бы знать, не будете ли вы так добры передать мое письмо в Эдо моей племяннице?» Между рыданиями почувствовалось легкое замешательство, и фигура утвердительно кивнула. «Спасибо!» — Ишидо протянул тонкий свиток пергамента к занавеске. Рыдания прекратились. Блэксорн понял, что Торанага в ловушке. Вежливость требовала, чтобы Торанага взял свиток, и ему нужно было протянуть руку. Все ждали, когда появится рука. «Киритсуба-сан». Рука все еще не показывалась, тогда Ишидо сделал быстрый шаг вперед, отдернул в сторону занавеску, и в то же самое мгновение Блэксорн подскочил и начал прыгать вверх-вниз, как сумасшедший. Ишидо и остальные повернулись к нему ошарашенные. В какой-то момент Торанага был хорошо виден за спиной у Ишидо. Блэксорн подумал, что Торанага еще может сойти за Киритсуба в 20 шагах, но здесь, в 5, это невозможно, даже если лицо и скрыто вуалью. И в ту бесконечную секунду, когда Торанага еще не задернул занавеску, Блэксорн понял, что Ябу узнал его. Марико наверняка, возможно, и Бунтаро, и, вероятно, кое-кто из самураев. Он бросился вперед, схватил свиток и втиснул его через щель в занавесках, после чего повернулся бормоча. «В моей стране считается плохой приметой для... принца самому отдавать послание, как обычному простолюдину, плохая примета». Все это случилось так неожиданно и быстро, что Ишидо не успел вытащить меч, а Блэксорн уже кланялся и буйствовал перед ним, как сумасшедший чертик из ящика. Тут Ишидо среагировал и взмахнул мечом, целясь в горло. Отчаянные глаза Блэксорна нашли Марико. «Ради бога, помогите! Плохая примета, плохая примета!» Она вскрикнула. Лезвие меча остановилось на волосок от шеи. Марико кинулась объяснять, о чем говорит Блэксорн. Ишидо опустил меч, секунду вслушивался, разбираясь в ее яростной скороговорке. Потом закричал с нарастающей злобой и ударил Блэксорна в лицо тыльной поверхностью руки. Блэксорн пришел в неистовство, он поднял свои громадные кулаки и бросился на Ишидо. Если бы Ябу не был так быстр, что успел схватить Ишидо за руку с мечом, голова Блэксорна уже катилась бы в пыли. Бунтаро долей секунды позже схватил Блэксорна, который уже протягивал руки к горлу Ишидо. Потребовалось четверо коричневых самураев, чтобы оттащить его от Ишидо, после чего Бунтаро оглушил его, стукнув сзади по шее. Серые бросились на защиту своего хозяина, но коричневые уже окружили Блэксорна и паланкины, и через минуту все отступили. Марико и служанки умышленно вопили и причитали, помогая создать еще больший хаос и неразбериху. Ябу начал умиротворять Ишидо. Марико со слезами повторяла снова и снова в сильной полуистерике, что сумасшедший чужеземец считает, что он только пытался спасти великого полководца, которого он принял за принца, от плохого Ками. И у них, совсем как у нас, считается самым страшным оскорблением трогать их лица. Это и привело его моментально в такое бешенство. Он ничего не понимающий чужеземец, но он даймё в своей стране, и он только пытался помочь вам, господин. Ишида выругался и ударил ногой Блэксорна, который только еще приходил в себя. Блэксорн с большим удовлетворением слушал весь этот гвалт. Глаза его прояснялись. Серые окружали их, по 20 человек на одного, мечи были обнажены, но пока никто не погиб, и все дисциплинированно ждали приказа. Блэксорн заметил, что все внимание сфокусировалось на нем, но теперь он знал, что у него есть союзники. Ишидо опять повернулся к нему и подошел ближе, что-то крича. Он чувствовал, что коричневые крепче уцепились за него и знал, что сейчас его ударят, но на этот раз, вместо того, чтобы попытаться освободиться от их рук, как они этого ожидали, он стал падать, потом внезапно выпрямился, вырвался, безумно смеясь, и начал петь, изображая волынку и плясать свой матросский танец. Монах Доминго сказал ему, что в Японии все верят, что сумасшествие вызвано только ками, и таким образом сумасшедшие, как все дети и старики, не отвечают за себя и имеют иногда особые привилегии. Поэтому он скакал, как безумный, иногда напевая так, чтобы его поняла Марико: «Помогите, мне нужна помощь, ради бога, я долго не могу», отчаянно изображая сумасшедшего, зная, что это единственный способ спастись. «Он сумасшедший, он одержимый», — крикнула Марико, сразу поняв игру Блэксорна. «Да», — сказал Ябу, все еще пытаясь оправиться от шока после того, как увидел Торанагу и не зная, играет ли Анджин-сан или действительно сошел с ума. Марико была на грани срыва, она не знала, что делать. Анджин-сан спас господина Торанагу, но как он узнал? — бессмысленно повторяла она про себя. В лице Блэксорна не было ни кровинки, если не считать кровавых полос от ударов. Он прыгал и прыгал, отчаянно желая, чтобы кто-нибудь ему помог, но никто ему не помогал. Тогда, отчаянно проклиная Ябу и Бунтаро как безродных трусов и Марико как глупую суку, он внезапно прекратил свой дикий танец, поклонился Ишиду как дергающаяся марионетка, и полупошел, полузатанцевал к воротам. «За мной! Идите за мной!» — кричал он, его голос почти прервался. Он пытался идти, как дудочник из сказки Браунинга. Серые преградили ему путь. Он закричал на них с наигранной яростью и властно приказал ему уйти с дороги, немедленно переключившись на истерический смех. Ишидо схватил лук и стрелы. Серые рассыпались в разные стороны. Блэксорн был уже почти в воротах. Он повернулся к бухте, зная, что бежать было некуда. В отчаянии он снова начал свой бешеный танец. «Он сумасшедший! Сумасшедший пес! Сумасшедших собак нужно кончать!» Голос Ишидо был полон ярости. Он достал стрелу и прицелился. Марико сразу кинулась вперед из своего безопасного места у паланкина Торанаги и пошла в сторону Блэксорна. «Не беспокойтесь, господин Ишидо!» — крикнула она. «Не стоит беспокоиться! Это мгновенное сумасшествие, может быть, вы мне разрешите?» Подойдя ближе, она увидела, как устал Блэксорн, его сумасшедшую улыбку, и испугалась неожиданно для себя. «Я могу помочь теперь, Анджин-сан», — торопливо сказала она. «Мы должны попробовать выйти отсюда. Я провожу вас. Не беспокойтесь, он нас не застрелит. Только перестаньте прыгать». Блэксорн сразу остановился, повернулся и спокойно пошел на мост. Она шла на шаг сзади него, как и положено по обычаю, ожидая, что сзади полетят стрелы, слыша их. Тысячи глаз следили за гигантом, сумасшедшим и хрупкой женщиной на мосту, уходящим от них. Ябу почувствовал, что возвращается к жизни. «Если вы хотите его убить, позвольте это сделать мне, Ишида-сама. не подобает вам лишать его жизни. Генерал не убивает собственными руками. Убивать вместо него должны другие». Он подошел ближе и понизил голос. «Пусть он живет. Безумие нашло на него после вашего удара. Он даймё в своей стране. И вдруг такой удар. Так говорит Марико-сан, правда? Доверьтесь мне. Он ценен нам живым. Что? Он более ценен нам живым, поверьте мне. Мы можем покончить с ним в любой момент, но он нужен нам живым». Ишидо прочитал на лице Ябу безрассудство и правду. Он опустил лук. «Очень хорошо, но однажды он потребуется и мне живым. Я повешу его с запятки над ямой». Ябу сглотнул и сделал полупоклон. Он нервно махнул кортежу, чтобы он трогался, боясь, что Ишидо вспомнит про паланкин Киритсубо. Бунтаро, притворяясь услужливым, взял инициативу в свои руки и дал команду двигаться. Он не задавался вопросом, как этот Тоаранага волшебным образом появился как Ками среди них, только понял, что его хозяин в опасности и почти беззащитен. Он видел, что Ишидо не спускает глаз с Марико и Анджин-сана, но и при этом он вежливо поклонился ему и встал сзади паланкина Тоаранаги, чтобы защитить своего хозяина от стрел, если здесь начнется бой. Колонна теперь приближалась к воротам. Ябу занял место стражника сзади. В любой момент он ожидал, что кортеж остановят. «Наверняка кто-нибудь из серых видел Тоаранагу», — подумал он. «Сколько времени пройдет, прежде чем они сообщат об этом Ишидо? Не думает ли он, что я участвую в попытке бегства? Не погубит ли это меня?» На полпути через мост Марико на мгновение оглянулась. «Они идут за нами, Анджин-сан. Оба паланкина прошли через ворота и сейчас уже на мосту». Блэксорн не ответил и не обернулся. Он прилагал все усилия, чтобы держаться прямо. Он потерял сандалии. Его лицо горело от удара и в голове стучало от боли. Последние стражники пропустили его через опускную решетку и дальше. Они также разрешили пройти и Марико, не останавливая ее, а потом прошли и паланкины. Блэксорн направился вниз с пологого холма, прошел поляну и дальний мост. Только оказавшись в роще, непросматриваемой из замка, он опустился на землю.